Гуру. Ученики владыки отличаются тем, что твердо ступают по земле, несмотря на то, что головы их находятся высоко в небе. Нет беспочвенных мечтаний, нет заоблачной эйфории, нет непрактичности и рассеянности. Не фантазеры, но практики жизни, отличающиеся смекалкой и трезвым умом.